Погиб на планете. Помрачнел голос Дока, вместе с его охраной. Да, жаль, хороший был врач. Я с ним не был знаком, так что ничего сказать не могу. Значит, говорите, экстраординарные случаи нередки? Перевел тему голос. Да, так и есть, ответил Док, вместе с герцогом. Кстати, я наблюдаю еще несколько весьма интересных случаев. Даже так, поразился неизвестный, вам просто везет. Очень, очень интересные случаи, подтвердил Док. Возможно, это еще несколько научных трудов. И хорошо, что в корабельной медицинской секции все ленивы. Они сбросили всю черновую работу из-за меня, техника третьего ранга. А я, пользуясь этим, могу и проводить свои наблюдения, и хорошо выполнять свою работу. О, кажется, кто-то очнулся. Еще один ваш пациент? Да, это тоже мой пациент. Других тут сейчас нет. Остальные уже давно все выписаны. 175. Над Диким склонились два заинтересованных лица. Ну что, командир, как себя чувствуем? Поинтересовался Док. В суставы как будто иглу напихали, ответил Дикий. Ну так оно практически так и было, усмехнулся Док. Штурмовики по сочленениям били туда, где брони почти нет, а иглы они такие. Док уставился в монитор, в быстром темпе вводя последовательность команд. Подскочивший медицинский серф принялся водить испускавшим сияние манипулятором вдоль тела бойца, лежавшего в капсуле. ХМ, это фантомные боли, выдал заключение он, все вычищено, извлечено или рассосалось. Ткани полностью восстановлены. Тогда отчего же так больно? Спросил Дикий, боясь пошевелиться. Фантомные боли, вновь повторил Док. Тело даже без участия разума помнит, что с ним произошло, и воспроизводит давние ощущения. Тебе надо подвигаться. Да, будет больно. Да, возможно, очень больно. Но надо вытерпеть. А обезболивающие? Подал голос тот, второй. Не советовал бы. Поморщился Док. Организм должен запомнить свое нынешнее состояние. В голове должно отложиться, что все в порядке. Иначе потом, в самый непредсказуемый момент, фантомные боли могут вернуться. И аптечка не поможет, так как реальных повреждений не будет. Это тоже описал Венера Стор, но уже в другом труде. Дикий посмотрел на Дока, активно объясняющего что-то своему коллеге. Видимо, придется. Пробормотал он, резко попытавшись встать. Воль ножом резанула по нервам. Казалось, что образовалось несколько точек, волна за волной посылающими в мозг болезненные ощущения. Слезы, непрошенными гостями вырвавшиеся из глаз, ручейками текли по щекам. Дикий, закричав, упал обратно, но все равно упрямо продолжал двигать конечностями. С каждым движением становилось все лучше, все спокойнее. Наконец, болевые ощущения полностью исчезли, возвращая свободу и легкость движением. «Вот видишь, все в порядке», — улыбнулся Док, и, обернувшись к собеседнику, продолжил свои комментарии. «Обратили внимание, коллега, что я проверил пациента сканерами медсерва перед тем, как давать совет. Описаны случаи, когда при установленных в ткани пациента имплантатах медицинское оборудование считает осколки, иглы или прочие инородные предметы частью таких имплантатов». «Да-да, в моей практике имелась пара подобных случаев», – покивал головой коллега Дока. «Вот для того, чтобы не нанести глубокую травму, в первую очередь, конечно же, психологическую, я и проверил наличие таких посторонних предметов. Все оказалось согласно записям в медицинской карте, после чего я и объявил свой вердикт. Я так делаю всегда», – горделиво промолвил Док. «Помните здоровяка Селта? Ну, недавно я его отсюда выпустил. А, вы еще на звезде были. Ну так вот, у него установлен имплантат силой, одна из игл пробила механизм усилителя. Оборудование капсулы посчитало, что игла является частью имплантата, и дало зеленый свет на выписку. Если бы я не проверил все вручную, Салт бы сейчас не смог нормально действовать рукой. Вы же сами знаете, как тяжело преодолеть последствия психологических травм». «Да-да», согласился с ним коллега. «И что же пациент? Все с ним хорошо. Лишние 10 минут в капсуле, и иглы как не бывало», воодушевленно произнес Док. «Правда, потребуется еще и новый имплантат. Усилитель не действует, а замена имплантата по частям не предусмотрена производителем. Только в комплекте». «Док, со мной-то что?» Подал голос Дикий. «Что?» Отвлекся от разговора Док. «Что с тобой? А ты вставай. Все нормально у тебя. Ты вылечен. Полностью здоров. Долго я тут валялся?» Уточнил Дикий, натягивая комбинезон. «Нет, часов 5 от силы», — ответил док. «Не мешай мне, у нас с коллегой очень интересная беседа». 176. Надев ботинки и несколько раз притопнув, чтобы те приняли нужную форму и точно облегали ногу, Дикий направился к выходу. Уже на пороге он спохватился, что не знает, куда идти. «Док», — позвал он. «Док, что тебе еще надо?» — недовольно обернулся медик. «Куда мне дальше-то? Искин запроси. Что ты, маленький, что ли?» — раздраженно ответил док, возвращаясь к прерванному разговору. Отправив запрос корабельному Искину, Дикий в ожидании ответа стал с интересом прислушиваться. Медики обсуждали герцога, его состояние и дальнейшее лечение. Наконец, долгожданный ответ был получен. Раскрыв файл с маршрутом, Дикий поразился величине корабля. Некоторую часть пути следовало проделать даже на транспорте. Шагнув к дверям, Дикий дождался открытия створок. Впереди был стандартный внутрикорабельный шлюз, обеспечивающий дополнительную защиту расположенному в глубинах корабля медицинскому блоку. Десяток шагов до второй створки. Рядовой второго класса Дикий, у распахнувшейся внешней створки его остановила тройка дюжих десантников в активированной броне. «Ты должен пройти с нами. Приказ капитана». Одновременно с этими словами на сеть упало распоряжение, полностью подтверждавшие слова сержанта, бывшего старшим тройки. Пожав плечами, непривычно легкими от отсутствия бронескафа, Дикий подчинился. Как бы это ни было странно, но проложенный Искином маршрут в точности совпадал с тем, по которому его вели под конвоем. Путь до конечной точки маршрута, несмотря на кажущуюся длительность, оказался достаточно быстр. Может быть, этому поспособствовало то, что Дикого посадили внутрикорабельный транспорт, больше всего похожий на небольшой вагончик. Может быть, главным оказалось то, что боец отключился, механически переставляя ноги, за что его взяли под стражу, возможно, за плеца. Дикий вновь и вновь переживал произошедшее. 177. Вагончик, клюнув носом, остановился. «Выходи». Подтолкнули его. Охрана, занимавшая в вагончике места позади бойца, медлить не желала. Небольшой переход, шлюз, за которым оказался не слишком большой зал. В зале были собраны все члены команды злополучного транспортника. «Господин капитан, рядовой второго класса Дикий доставлен», — отрапортовал сержант, вставая по стойке смирно. «Вольно», — ответил статный человек в форме капитан-командира флота. «Рядовой». «Да, господин капитан-командир», — ответил Дикий, соблюдая субординацию. «Вы дольше всех находились на излечении, поэтому мы уже успели опросить всех остальных. Вы готовы дать полные ответы на наши вопросы?» Капитан кивнул на сидящего рядом с ним лейтенанта в иссиня-черной форме СБ. «Так точно, господин капитан-командир. Только ставлю вас в известность, что ваша миссия окончена», — оборвал его капитан. «Задание по охране персоны герцога выполнено. С данного момента и до ближайшей базы вы прикомандированы к моему кораблю и переходите под мое командование, как старшего по званию в ограниченном контингенте флота Федерации в данной системе». «Ясно», — моргнула иконка входящего сообщения. «Это пришло распоряжение, подтверждающее сказанное капитаном». «Так точно, господин капитан-командир», — ответил Дикий. На него пристально смотрели 7 пар глаз, принадлежащих офицерам командного состава тяжелого носителя. Дикий обвел их взглядом. Искин стандартно выдавал информацию о людях, отправляя на нейросеть запрашивающего инфоблок, накладывающийся на картинку, видимую глазами. Небольшие полупрозрачные прямоугольники с пояснениями, видимые только Диким, возникали над головами сидящих. Командир корабля, первый и второй помощники, командир десантной секции, начальник службы безопасности и еще двое, скрывшие любую информацию о себе. «Итак, у нас есть ряд вопросов», — продолжил капитан. «Вопрос первый. Что вы можете сказать про свои действия при нападении на планету?» Капитан жестом остановил порывавшегося что-то сказать безопасника. «Не могу вспомнить, господин капитан», — отрапортовал Дикий. «Потерял память. Странно это, рядовой. Судя по словам ваших товарищей, именно ваши действия, именно ваша трактовка приказов герцога позволила всем выжить». Нахмурился капитан. «Что вы скажете на это?» «Не могу знать, господин капитан-командир. Если люди так говорят, значит, так оно и было». Безопасник только молча кивнул в ответ на вопросительный взгляд капитана. «Не врешь, это хорошо», — кивнул капитан. «Продолжим. Что вы скажете про свои действия при пленении лейтенанта флота баронства Рис, при поиске потерянного шаттла и про эвакуацию с планеты. Не помню, господин капитан-командир, отрапортовал Дикий. Могу доложить только про свои действия на транспортном корабле. Именно с этого момента моя память работает так, как положено. Хорошо, снова кивнул капитан, вновь дождавшись реакции спшника. Докладывай. Очнулся в медкапсуле. В курс дела меня ввели капитан Фред Форин и наш взводный медик. Взял под свой контроль инженерную секцию, производил ремонт корабля. Параллельно оказывал помощь в освоении прямого управления тем бойцам взвода, у кого открылась к этому способность. На борту произошел инцидент, классифицированный мной как бунт. Инцидент привел к гибели одного из рядовых. Дикий помрачнел. Сразу после инцидента корабль был атакован неизвестным подразделением. В бою был ранен, потерял сознание. Пришел в себя уже здесь, в корабельном медблоке. Про инцидент подробней. Велась запись под протокол, ответил Дикий. Прошу принять файл. Отправь и скину. Распорядился Эраст Муса. Он перешлет заинтересованным лицам. Видимо, заинтересованными лицами были все представители командного состава корабля, собравшиеся в этом зале. Все одновременно прикрыли глаза, просматривая полученный инфоблок. Это многое проясняет, сказал Эраст после просмотра. Записи, сделанные эскином транспортника, не давали полной картины. Информация от твоих товарищей оказалась отрывочной. Господин капитан, лейтенанту СБ не терпелось задать собственные вопросы. Я закончил. По моим вопросам мне все ясно. Можешь задавать свои. Подтверждающие кивнул Эраст. 178. Лейтенант кивнул, не отрывая пристального взгляда от Дикого. Спасибо, господин капитан-командир. Взгляд холодных глаз лейтенанта морозил не хуже вакуума. Рядовой, мы с командиром получили пространные объяснения вашего медика, подтвержденные его официальным отчетом. Именно поэтому я не задаю вопросы, касающиеся твоих провалов в памяти. Хотя стоило бы. Последние слова лейтенант, нагнетая обстановку, произнес вроде бы для себя, но так, чтобы услышали все окружающие. Но у меня есть ряд вопросов, не касающихся данного обстоятельства. Лейтенант немного помолчал, вперев пристальный взгляд в переносицу Дикого. Ты знаешь, что в твоем взводе был псион? Вдруг резко спросил спшник. Лицо его при этом было отстраненным и невозмутимым, как будто бы вопрос задало только его тело. Осознание витало щета далеко от этого места. «Никак нет, господин лейтенант», — ответил Дикий. «Хорошо, лицо спшника как будто превратилось в белесую гипсовую маску. Ты не знал, никто не знал. Это будет отдельным вопросом к соответствующим службам тыла». Дикий молчал. Напрямую к нему не обращались. Значит, не знали. Но все же погиб именно он. Интересно, как такое вышло? Лейтенант продолжал говорить, ни к кому конкретно не обращаясь. Дикий молчал. Рядовой. Да, господин лейтенант. Почему ты не ответил на мой вопрос? Вы не задали мне ни одного вопроса, господин лейтенант. Я только что спросил, как так вышло, что ты убил рядового Плица. Рявкнул лейтенант. Лицо его при этом сохраняло все такое же безмятежное выражение. Диссонанс между выражением лица и голосом пугал. Он сошел с ума. Почему ты его не иммобилизовал? Почему ты его не запер? В карцере, к примеру. Плите был одним из тех, кто научился прямому управлению техникой, ответил Дикий. Оставить его в живых не было никакой возможности. Он бы все равно выбрался и осуществил свою угрозу. Прямое управление, лицо спшника на краткий миг обрело живое выражение, но, ладно, оставим. Как ты объяснишь это? Лейтенант махнул рукой, и голопроектор соткал в воздухе кадры, записанные камерами абордажного бота. Тела людей и остатки обмундирования, насаженные на арматурные колья, поразили всех. Не могу дать ответ. Голос Дикого дрогнул. Все-таки, увиденные им кадры больше напоминали сцену из какого-то фильма ужасов, и то, что все это снималось в реальности, выбило его из равновесия. Хотя это же аппаратная надстройка, продолжил Дикий, именно там производил работы серф, которого взял под управление Плите. А откуда столько тел? Голос спшника вновь опустился, и теперь приходилось прислушиваться, чтобы понять хоть что-то. Это могу ответить я. Привстал Фред, впрочем, снова сев обратно. В надстройке помещение было свободное, холодное. И там мы сложили тела погибших при предыдущем абордаже. Там были парни из взвода Сноу и десант Импер, барон Эрис. Десант, значит, задумчиво проговорил спшник. Ясно. На лицо лейтенанта стремительно возвращались краски. Глаза заблестели. Он вновь становился вполне нормальным человеком. Мне все ясно, Уже нормальным голосом повторил лейтенант: «Я закончил». 179. Собравшиеся офицеры тяжелого носителя, прикрыв глаза, замерли, обмениваясь потоками информации. Через несколько минут капитан-командир Раст Муса тряхнул головой. «Под протокол», — произнес он, — «расследование завершено. Обвинение в адрес рядового второго класса Дикого, серф-оператора 3-го взвода 2-й роты 4-го батальона 2-й бригады десанта флота Федерации сняты, гибель рядового 3-го класса Плитца признать боевой потерей. Потери в техническом оснащении, понесенные в ходе тренировочной операции по абордажу транспортного судна, считать боевыми. Материальную ответственность за утраченное и вышедшее из строя имущество с рядового снять». Капитан-командир прервался, бросив строгий взгляд на встрепенувшегося лейтенанта-десантника. «За грамотное выполнение поставленной задачи при выполнении особой миссии по охране важной персоны, а также за проявленные навыки в ходе тренировочной операции по отражению абордажа». Эраст Муса особой интонацией выделил слово «тренировочной» рядовым 3-го класса Салту, Гарсину и Бзлилу присвоить временные звания рядовых 1-го класса с соответствующим увеличением оклада. Медтехнику 3-го класса Алексу Астору присвоить временное звание сержанта медицинской службы. Временные звания перевести в постоянный статус после подтверждения необходимых баз и сдачи зачетов. Сержанта Сватса Сноу наградить медалью за стойкость и знаком за отражение абордажа 2-й степени. Премиальные за ранения согласно действующим тарифам. Капитан-командир окинул всех взглядом. Далее, за успешное командование подразделением, позволившее вывести из-под удара бойцов, сохранить вооружение, технику и выполнить миссию по охране важной персоны, рядовому 2-го класса Дикому присвоить временное звание полного сержанта. Подтверждение звания после сдачи соответствующих зачетов и подтверждение баз. Продолжил он. Трофеи пленного передать на корабль монархии. Премия за трофеи и бонус за плененного офицера будет рассчитываться и выплачиваться ими. А. Подал голос Фред. Фреда Фарина, капитана корабля снабжения флота монархии, наградить медалью за верность от имени командования 3-го ударного флота Федерации. Господин капитан-командир. Привстал Фред, догадавшийся, куда клонит командир эскадры. Мой корабль был поврежден в ходе тренировки ваших десантников. Тренировка была проведена, внезапно, и на борту моего судна использовалось тяжелое пехотное вооружение. Корабль частный, приписан к флоту монархии по контракту. Текущий ремонт вашему судну будет произведен инженерным кораблем моего соединения. Поморщился Эраст Муса. А счет, за счет 3-го ударного флота Федерации. Вынужденно согласился капитан-командир. Система осталась без охраны. Вновь намекнул Фред. С вами и ремонтником в охранении остается рейдер Барон. Благодарю вас. Удовлетворенно поклонился Фред. Готов и впредь предоставлять свое судно для, тренировок ваших десантных подразделений. Все свободны. Коротко бросил капитан с лукобстроя, отпуская присутствующих. Лейтенант Оленец. Лейтенант Карат, останьтесь. 180. Дождавшись, пока все покинут помещение, капитан-командир окинул обоих оставшихся офицеров пристальным взглядом. «Итак, господа, теперь продолжим с вами», — произнес он, продолжая сверлить глазами лейтенантов. «Начнем с тебя, Талич». Лейтенант подскочил, вытянувшись по стойке смирно. «Расскажи-ка мне, лейтенант, как это вы с пилотами упустили из вида срабатывание блока свой-чужой?» — рявкнул Эраст Муса. «Ты понимаешь, что удайся ваш абордаж в полной мере, я был бы вынужден отдать тебя под суд». «Так точно, господин капитан-командир, понимаю», — ответил лейтенант. «А ты понимаешь, что только благодаря действиям этого рядового вы, оболтусы, не смогли нанести непоправимого ущерба ни кораблю, ни находящимся на борту людям?» «Так точно, господин капитан-командир, понимаю». «А ты понимаешь, что спасая все наше подразделение от позора, а именно твою задницу от показательной порки, я был вынужден объявить операцию тренировочной?» Продолжал рычать капитан. «Ты понимаешь, что теперь я оказался вынужден за счет флота отремонтировать корыто этого Фреда?» «Так точно, господин капитан-командир, понимаю». Еще больше вытянулся лейтенант. «Тогда я жду твоих объяснений», — откинулся в кресле Эраст. При постановке задачи были упомянуты мусорщики. «Браво!» — ответил лейтенант. При приближении к транспортнику была зафиксирована картина, продемонстрированная лейтенантом Каратом. После чего экипаж судна вдобавок к падальщикам, мусорщикам. Лейтенант смутился, использовав жаргонное словечко, но быстро взял себя в руки. Вдобавок к мусорщикам. повторил он. Экипаж корабля был классифицирован как сектанты, использующие людей в своих диких ритуалах. Мной был отдан приказ на штурм, а во время боевой работы вся лишняя информация отметается сознанием. Значит, защищаешь второго пилота своей пиявки. Что ж, молодец, говоришь, излишняя информация не воспринимается сознанием. Задумался Эраст, хорошо, однако это не снимает с тебя вины за несвоевременное исполнение моего приказа об отмене операции. Господин капитан-командир, лейтенант вытянулся так, что стал казаться даже выше своего собственного роста. Операция была остановлена сразу же по получении подтверждения кода отмены. Хорошо, нахмурился Эраст, можешь быть свободен. Своим оправданием, озвученным под протокол в официальной обстановке, лейтенант перекладывал изрядную часть вины на него, капитана корабля и командующего всей эскадрой, как на отдавшего приказ. Придется подумать, как заретушировать досадную накладку, едва не приведшую к катастрофическим последствиям, и присмотрись к своему новому сержанту. Негромко бросил он в спину выходящему десантнику. Так точно, господин капитан-командир, отрапортовал Оленец, резко развернулся и вышел. А теперь с тобой, лейтенант Карат. Эраст Муса повернулся к оставшемуся спшнику. Лейтенант службы безопасности даже и не подумал подниматься со своего места, а уж о том, чтобы тянуться, как громила десантник, не шло и речи. Что вас интересует, господин капитан-командир? Эраст Муса недовольно дернул щекой при виде такого показного спокойствия. Вроде бы и надо приструнить этого спшника, да ни за что. Все в рамках устава, ни больше, ни меньше. Именно вы настояли на официальном разборе этого дела. Именно вы же отказались от вставленных обвинений, выслушав этого рядового. Зачем вы это сделали? Рядовой действовал строго по наставлению. Пожал плечами Карат. Наказывать его было ни за что. И все же, почему вы не захотели решить это дело в частном порядке, просто опросив рядового после его выхода из медицинского блока? Очный опрос не дал бы такого эффекта, как сейчас, безмятежно произнес безопасник. А почему вы решили закрыть депо убитого псиона? Реакция рядового была однозначной. Он сожалел о своем решении, но в то же время не видел другого выхода. Я прочитал это так же ясно, как сейчас разговариваю с вами. Объясните, потребовал Эраст Муса. Рядовой Плите действительно стал сумасшедшим. В стрессовом состоянии у человека появляются или явно проявляются скрытые до этого момента способности. Думаю, дар псиона проявился у него еще на планете, так же, как и способности к прямому управлению. Бой, да еще в таких тяжелых условиях, в любом случае является хорошей встряской для психики. А дополнительные нагрузки на мозг в виде тренировки в прямом управлении сервами и на психику в виде множества тел погибших, находившихся в надстройке транспортника, окончательно свели его с ума. Он не выдержал подобной нагрузки. Пустился в объяснение лейтенант, уверен, что и спонтанная реакция командира десантников, выразившаяся в отданном приказе о начале штурма, и драка между Плитцем и Диким были вызваны именно воздействием необученного псиона, испытывавшего колоссальную психическую нагрузку и озлобившегося на весь мир. И я не сомневаюсь, что сумасшедший псион, тем более обладающий навыком прямого управления механизмами, осуществил бы свою угрозу и взорвал корабль. Даже так, нахмурил лоб капитан-командир. А почему вы удивились, когда рядовой заявил о проснувшейся у Пицца способности к прямому управлению? Депо в том, что существует общее правило, либо дар, либо что-то другое, сочетающих в себе и дар, и какой-либо навык непосредственной работы с техникой просто не существует. Слишком сильна нагрузка на мозг и нервную систему. К сумасшедшим это не относится, они и так сами выжигают себя изнутри, разделяя свое сознание. Если вы покажете уникума, имеющего и дар, и навык прямого управления, и при этом сохраняющего здравость рассудка, покажите его кому-либо из нас. Обещаю, вы будете удивлены размером нашей благодарности, усмехнулся спшник. Именно поэтому я снял обвинение с рядового, ХМ уже сержанта, Дикого. А почему вы решили, что псион именно Плите? Задал новый вопрос капитан. Колебания, зафиксированные нашим сотрудникам, однозначно указывали на то, что псион погиб. А на том транспортнике погибший был всего один, и это был именно рядовой Плите, пояснил спшник. Что ж, я рад, что все прояснилось. Резко встал капитан-командир, благодарю за объяснение. Верен Федерации, по уставному ответил лейтенант СБ. Несмотря на резкость движений капитана, Лейтенант оказался на ногах на доли секунды раньше вставшего Раста Мусы, и в этом до последней буквы соблюдя устав. «Можете вернуться к несению службы», — разрешил капитан. «Благодарю», — ответил лейтенант, склонив голову. Раст Муса с внутренним раздражением смотрел в спину выходящего из зала спшника. Вроде и не спеша идет, почти что в развалочку, но в меру быстро и в меру расхлябано. Ни на йоту не отступает от наставлений, ни на йоту, и раздражает, и придраться ни к чему. Лейтенант коротко только улыбнулся, уловив настроение капитана корабля. Ему нравилось так играть. Все же в даре были свои преимущества и особенности. Чувствовать меру раздражения оппонента, улавливать отдельные мысли и общий эмоциональный фон, и упиваться вызванными эмоциями. Раздражение, ненависть, злость – это то, что вызвать в людях было проще всего, да и хорошо получалось у лейтенанта пока только это. Ничего, он еще научится вызывать любовь и восхищение, и тогда он поднимется еще на одну ступеньку во внутренней иерархии. Не все спшники были полноправными членами Конкорд, но все поголовно проходили обучение, практику и были воспитанниками этой организации. 190. Дикий, получивший подтверждение распоряжения о зачислении в штат десанта с лукобстроя и внутрикорабельный маршрут до расположения десантного подразделения, в сопровождении своих товарищей и бывших конвоиров отправился в Кубрик. «Ох», — выдохнул Балил, — «мы уж думали, что все, сейчас обвинят и...» «Ага», — поддержал товарища Салт, — «как вопросами тебя засыпать начали, я тоже думал, что обвинят и на каторгу отправит». «Ничего, Дикий у вас удачливый», — улыбнулся Фред, — «что ему какие-то вопросы какого-то черного, ха, какого-то», — передернул могучими плечами Салт. «Как этот лейтенант говорить стал, я весь мурашками покрылся, а его лицо, лицо, как маска, угу», — буркнул Дикий. «Лицо ничего не выражает, вопросы простые, но с каверзой, а в голове как мурашки лапками перебирают. Ладно, парни», — остановился Фред, — «мне пора, меня корабль ждет. Обещали ремонтника оставить, но ведь это не сдолго, да и проконтролировать все самому надо». Фред Фаррин поочередно хлопнул всех по плечу, прощаясь. «Бывайте, парни, пора мне, надеюсь, еще увидимся, и не при таких обстоятельствах, а в нормальной обстановке». Фред смотрел в глаза каждому. «Выпивка с меня, ребята, жаль расставаться, но у нас, у каждого своя дорога, Фред», — негромко сказал Дикий, глядя в глаза прощающемуся с ним капитану. «Стейни хороший человек и отличный специалист, запомни это». «Хорошо, запомню», — покладисто отозвался Фред, мыслями уже бывший на борту своего судна. «Ладно, пошел я». Фред повернулся и быстрым шагом ушел, и, уже почти скрывшись за поворотом, на прощание еще раз махнул рукой. «Лзно, пошли дальше», — буркнул Дикий. «А кто это был?» — поинтересовался сержант-десантник, с любопытством прислушивавшийся к разговору. «Я так и не понял. Это Фред Фаррин, капитан транспортного корабля», — за всех ответил Дикий. «Это того, который наши ребята на абордаж взять пытались», — приподнял брови сержант. «А вы, значит, те самые парни, которые наваляли нашим по первое число?» «Не знаю, кто там и кому навалял», — поморщился Сноу. «Меня в самом начале ранило. Аптечка так наширяла, что я потерялся, совсем не соображал, что происходит. А меня в оружейке заблокировали», — прогудел Салт. «Я оттуда нос высунуть не мог. Только покажусь, как меня из нескольких точек иглами шпиговать начинали. А я вообще ничего не помню», — признался Балил. «Меня тоже в самом начале чем-то стукнуло. Я отключился и весь бой вдоль стеночки в корабельном коридоре пролежал». «Кто же у вас воевал-то?» – удивился сержант. «Он один, что ли?» Сержант на ходу кивнул на молча шедшего рядом Дикого. «Не один», – буркнул Дикий. «Со мной сервы были. Игорь Син с другого конца коридора постреливал». «Сервы», – протянул сержант. «Парни рассказывали о волнах сервов, которых они едва успевали отстреливать. Волны», – усмехнулся Дикий. «Было-то всего один боевой да полтора десятка инженерных. Так ты, что ли, и есть тот серф-мастер?» – заинтересовался сержант. «А почему статуса нет? Мастера-то свое мастерство не прячут». Сержант намекал на открытые данные, которые можно было получить по стандартному спросу и которые высвечивались в виде инфоблока. «Свои достижения, награды и звания прятать было не принято». «Да какой там серф-мастер?» – поморщился Дикий. «Больше слушай тех, кто рассказывает. Ты лучше покорми нас, а то мы у Фреда на скудном пайке сидели. Почти все запасы у него противокорабельная ракета съела, нам только остатки достались». «Лзно», — согласился сержант, вещи сложите, хотя какие у вас вещи, доложимся старшему, отметитесь и проведу вас в столовую, но только за это с вас интересный рассказ, договорились». Повеселел Дикий Ус, мы тебе расскажем, давай, веди нас быстрее, а то еще немного, и с помощью волнсервов мы съедим первого попавшегося. Все рассмеялись, снимая напряжение последних дней. 191. Капитан-командир вошел в рубку управления. Капитан на мостике. Раздался возглас первого помощника. Дежурные офицеры управления вскочили со своих мест. Традиция. Занимайтесь. Коротко бросил капитан, проходя к своему ложементу. Дежурная вахта опустилась на свои места, продолжая исполнять рутинные обязанности. Вражеские корабля и подразделения в системе отсутствовали, поэтому дежурство проходило в обычном режиме. Штурман. Рассчитать прыжок эскадры. Конечная точка. Система Таубариты. Здесь остаются бароны Таринц. Отдал приказ Эраст Муса, занимая свое место. Штурман молча откинулся в своем ложементе. Приводы опустили прозрачную крышку, отсекая офицера от деловой суеты, царящей в рубке управления. Вообще-то все расчеты проводил Искин, а человек лишь контролировал процесс, изредка внося поправки в расчеты искусственного интеллекта. «Прыжок рассчитан», — доложил он через несколько минут. «Расчет верен. Прошу утвердить». Эраст Муса всмотрелся в скупые строчки, появившиеся на его персональном экране. «Так, все верно. Курс до окраины системы, до точки, из которой прыжок затратит минимум топлива и энергии». Первыми в прыжок уходили более мелкие корабли, за ними прыгал и сам Слукобстрой. Все правильно. Крупные корабли во время прыжка двигались немного быстрее более мелких, и разница во времени ухода в прыжок нивелировалась прыжковой скоростью, что позволяло кораблям эскадры выходить в заданной точке почти одновременно. Чем длиннее был прыжок, тем раньше должны были прыгать маленькие, но тем труднее было рассчитать одновременный выход. Все вроде правильно, но что-то тревожило капитан-командира, что-то не давало ему покоя. В конечной точке, в системе Таубариты, корабли третьего ударного флота к моменту выхода из прыжка должны были уже дожать противника, вынуждая того либо сдаваться, либо бежать без оглядки. Жаль, нельзя было связаться с адмиралом. Корабль баронства, осуществивший пиратскую вылазку в эту систему, уничтожил ретранслятор дальней связи. Пиратская выходка, в данный момент мешающая капитан-командиру связаться со штабом флота и уточнить оперативную обстановку. Что не так? Эраст Муса вновь вгляделся в идеально выверенные нити маршрутов кораблей эскадры, обрывавшиеся в конце системы табличками с расчетным временем ухода в прыжок и предполагаемым временем выхода из прыжка. Вроде бы все правильно, но своему чутью Эраст доверял. Не будь у него этого чутья, он бы давно сгинул в тех десятках боев, в которых он принимал участие. Он не стал бы капитан-командиром флота и не водил бы за собой эскадру. Штурман. Кораблям эскадры прыжок удлинить. Пусть лучше выйдут позже. Наш носитель должен выйти первым. Наконец принял решение он. Есть. Коротко ответил штурман, проводя корректировку расчетов. Расчетное время ухода в прыжок и выхода из него слегка изменилось. Все вроде бы верно, но герцог спасен. Звезда монарха, куда перенесли все еще плохо соображающего Диккера Алкандлейна, готовилась к разгону. Вылет удачен. В Таубариты должны уже добивать баронские корабли. Эраст Муса колебался. С одной стороны, он мог с чистой совестью вернуться к основной станции базирования третьего ударного флота, отрапортовав об успешном выполнении задачи. С другой стороны, он хотел поучаствовать в разгроме флота баронства Рис, заслужив дополнительные отметки в личном деле, возможно, даже получить награду, и, само собой, он был бы не прочь получить бонусы за победу, выраженные в денежном эквиваленте. Но, что же его так тревожит-то? Он мог бы провести допрос пленного лейтенанта с баронского тяжелого десантного крейсера Пшемоль, бывшего крейсера Апамут Федерации. Но лейтенант уже был доставлен на борт звезды монарха, которая ускорялась для прыжка. Капитан, звезда монарха просит связь. Разрешаю. Эраст Муса прогнал лишние мысли, готовясь к разговору с союзником. Приветствую, Слай. Доброго времени, капитан-командир. Склонил голову Спайтрок. Все никак не могу выяснить, утро у вас, все еще день или уже вечер. Оба командира посмеялись старой шутке. Внутрикорабельное время одного корабля могло кардинально отличаться от времени, по которому жил другой корабль, но Искины при обмене информацией всегда получали эти сведения, делясь ими при установке связи. Хотел выяснить ваши планы, сказал Слай, отсмеявшись. Вы пойдете нашим сопровождением, Или у вас другие цели? Мы рассчитали курс в систему Таубариты. Присоединимся к основным СИПам третьего ударного», — ответил Эраст Муса. «После взятия этой ключевой системы надо будет зачищать весь сектор, а для этого моя группа подходит как нельзя лучше». «Понял вас», — склонил голову Слай. «Но у меня есть еще одна просьба. Вы могли бы отпустить с нами вашего медика, того, кто проводил лечение герцога еще на планете? Личный доктор герцога нуждается в его помощи». Временный сержант медицинской службы Апексастор, Эраст Муса прочитал краткую справку о запрашиваемом. «Бывший медтехник третьего класса, у вас мало своих криворуких, хотите еще и нашего?» Оба капитана вновь посмеялись еще одной старой шутке. Медтехники третьего класса были самым низовым и самым слабо обученным медицинским персоналом. «Что вы, капитан-командир, этот Апексастор, оказывается, является достаточно известной личностью в медицинских кругах?» «Все еще улыбаясь», — ответил Слай. «И что он делает на флотской службе, да еще в таком низком звании, я сам не могу понять. Так что же, вы откомандируете его в наше распоряжение?»